655. Матерь Агни-йоги. Сегодня в пространстве очень темно. Соберем мысли вокруг иерархии, отложив в сторону личные чувствования. В эти трудные моменты особенно тяжело ощущение ноши мира сего. Чем выше сознание, тем больше нагрузка, и чем тяжелее она, тем ближе несущий к иерархии света. Не позавидуем ничего не несущим. Их темен удел. Но разделяющие ношу владыки идут вместе с ним в светоносное будущее, сужденное миру.